Сейчас же Дарья отправилась домой, прекрасно понимая, что ей надо вспомнить о том, что ее дом и ее крепость. Хочет кто-то этого или нет, но в данном случае сама Дарья будет находиться дома. И если кто-то что-то захочет ей доказать или предъявить, то пусть попробует это сделать. Из дома выселить ее точно не имеет никакого права. Тем более, что ее семья всегда платила все налоги. Так что в данной ситуации она имеет все права просто никого не пускать домой. Чего бы там эти умники из центральных районов не запланировали. К тому же тот самый час, который выделил начальник охраны, достаточно быстро истек. И уже наступил поздний вечер, так что вряд ли кто-то сейчас начнет ломиться к ней в двери и что-то требовать. Поэтому она спокойно принялась раздавать приказы членам семьи, которые были совершенно не в курсе того, что происходит на данный момент вокруг их семейства. Да и зачем им это все знать? Сейчас важно другое. Важно только то, что она может получить, потребовав от города какую-то компенсацию за всю эту нервотрепку. Тем более, что в данном случае речь идет именно о том, что сотрудники управления города не могут выполнить какое-то, наверное, простейшее задание. Возникает только вопрос о том, что это может быть за задание, и почему его не могут выполнить обычные охранники, что приходится кого-то нанимать. Причем с учетом того, что приходится идти даже на такие жертвы. Если нужна помощь в этом вопросе, то пусть сами придут ко мне и объяснят, чего хотят. А я уже подумаю, сколько денег с них за это сбить. Криво усмехнулась Дарья, когда речь зашла о том, что ей надо срочно отправиться к начальнику охраны города, который, несмотря на поздний вечер, прислал к ней охранника за ответом. И вообще, слишком высокого мнения о себе стал начальник охраны. Почему я должна идти ему навстречу? Пусть делает все сам. Например, объяснит мне то, сколько денег мне заплатят за подобные услуги. Или вы думали, что я бесплатно буду решать ваши вопросы? У моей семьи и так возникли проблемы, поэтому я не собираюсь тратить свои ресурсы и возможности на какие-то ваши глупости. Она, конечно, ожидала хоть какой-то реакции от этого охранника, вот только почему-то ничего особенного так и не увидела. Он как-то странно пожал плечами, словно заявил, что нечто подобное они и ожидали, а потом просто покачал головой, после чего заявил, что его начальник в курсе подобного варианта развития событий, а значит, пусть она готовится к сюрпризам. Ведь она забыла самую малость того, что связывало ее с городом, и в частности именно с этим районом. Ее здесь удерживали именно возможности ее семьи, которых в ближайшее время просто не будет, так как сначала отзовут лицензию, которая давала ей возможность пользоваться лодкой, а потом и все остальное. Так что зря она себя так ведет. Этот старый охранник уже, когда уходил из ее дома, просто сказал ей о том, что надо было в некоторых вопросах быть осторожнее. Особенно, когда речь идет о возможных проблемах города, и эти проблемы напрямую могут быть связаны именно с тем фактом, что она не решает, как и кому жить в городе. Ей бы пойти навстречу начальнику охраны и попытаться решить этот вопрос миром, тем более, что проблемы у города возникли действительно серьезные, и если она не пойдет навстречу городу, то сам город пойдет навстречу тому, кто предоставит эти самые услуги. После чего спокойно вышел прочь. От всех этих откровений женщина просто растерялась. Она-то думала, что судилище было всего лишь своеобразным пугалом для несогласных с политикой города. Однако в данном случае все развивалось не так, как она могла бы подумать. Вообще-то этот самый охранник, который пришел к ней, был достаточно хорошо знаком самой Дарье. Она прекрасно знала, кто он, и все из-за того, что ранее он неплохо общался с ее мужем, ведь этот человек жил как раз по соседству. Видимо, поэтому ему и дали подобное задание. Он был их соседом и мог даже после окончания рабочей смены зайти к ним, чтобы переговорить. Именно услышав от этого мужчины намек на то, что у нее действительно могут возникнуть серьезные проблемы, заставил Дарью задуматься. А все ли так легко и просто решается, как она рассчитывала? В этот вечер она была очень нервной и срывалась фактически на каждом попадающем под ее горячую руку члене своей семьи, Ведь женщина понимала главное. Ситуация становится критической. Раз дело обстоит так, то выбора у нее теперь действительно может и не быть. Нет, надо идти договариваться. Поэтому, с большим трудом дождавшись утра, Дарья направилась сразу к начальнику охраны города, все еще надеясь на то, что ей действительно удастся попытаться решить этот вопрос миром. Поэтому она спешила, так как понимала, что если ей перекроют последнюю возможность к выживанию, забрав лицензию на рыбалку, то ситуация станет просто жуткой для нее самой и всей ее семьи. Теперь даже Дарья прекрасно понимала, что игры во вседозволенность не всегда полезны. Иногда нужно уметь останавливаться. Именно тогда, когда твоим противником становятся те, кто живет ближе к центру города, так как в результате такого противостояния именно они становятся теми, кто может решать подобные вопросы. «Итак, Дарья, что вы мне скажете?» Начальник охраны города задумчиво посмотрел на встревоженную женщину, которая ни свет ни заря примчалась к его дому, явно не для того, чтобы ругаться, а желая что-то предложить. «Только вынужден вас уведомить, что время катастрофически уходит. Тот самый час, который был вам дан, вы растратили, поэтому вам нужно либо мне предложить что-то реальное, либо готовиться к передаче вашего имущества в руки пострадавшей стороны. И поторопитесь. Если мы не успеем, то все это не будет иметь никакого смысла». «Да что вообще происходит?» Неожиданно в душе у женщины возник какой-то неприятный холод, так как она сама поняла, что в данном случае ситуация действительно катастрофическая, и необходимо предпринять меры, которые должны иметь глобальные последствия не только на сам город, но и на всю оставшуюся жизнь людей, проживающих на его территории. «Может быть, в конце концов, мне кто-то объяснит? Если бы мне нормально сказали, что случилось, а то я ничего не знаю, а вы постоянно от меня что-то требуете». «Но если вам так хочется знать, то сообщу». Начальник охраны медленно пожал плечами и, прямо глядя в глаза женщине, сказал: «Я надеюсь, вы не забыли о том, что каждый год на наш город нападают лесные монстры. Не забыли? Так вот, в лесу была обнаружена толпа этих тварей, которые явно собираются напасть на наш город. Только в этот раз их будет гораздо больше, чем обычно. Поэтому необходимо их перехватить в лесу, перехватить и уничтожить. Ну, или хотя бы достаточно сильно потрепать до нападения на город. У нас есть такая возможность. Проблема в том, что никто из охотников не желает участвовать в этой самоубийственной операции. Ведь нужно подобраться к этой стае тварей вплотную, а потом устроить довольно большой взрыв, от которого тоже можно погибнуть. Так вот, основная проблема заключается именно в этом. Именно этот Семен Дух и может это сделать, я в этом уверен. Вот только он теперь категорически отказывается что-то делать на благо города, особенно после откровения охранников, которые признались, что знали о деятельности вашего мужа, в результате которой Семен остался без родителей, но ничего не предпринимали. Соответственно, можно сказать, что главная проблема как раз и заключается в том, что необходимо уговорить его это сделать. Вот только как это сделать, если мы ничем ему не помогали все эти годы? Есть вариант пойти ему навстречу, выполнив его требования. И тогда, возможно, он согласится помочь городу. Так что сейчас у нас на весах стоит ваше благополучие и жизнь всего города. Как вы думаете, что для нас важнее?» Растерянная женщина, видя бледное и усталое лицо Егора Сергеевича, поняла, что он говорит чистую правду. Ну, просто врать насчет таких вещей было на данный момент просто бессмысленно. А значит, все же можно понять и попытки руководства города вынудить ее как-то компенсировать парню его потери. Так что сейчас она прекрасно понимала, что, по сути, оказалась в опасной ловушке. Если речь идет именно о спасении города, то у нее нет никаких шансов. Дарья это понимала по той причине, что можно было легко просчитать потенциальные действия управления города. Хотя бы по той причине, что если от города останутся одни ошметки, что вполне возможно при штурме его стен большой группы лесных тварей, то ни она, ни само руководство города ничего не выиграют. Они просто все погибнут, как и остальные жители города. Теперь-то ей становилось понятно желание и самого мэра, и начальника охраны города сделать все возможное, чтобы этот мальчишка все-таки согласился сделать для них эту небольшую работенку. Вот только сама по себе эта самая работенка была чистой воды самоубийством. И сам начальник охраны этого не скрывал, так как прекрасно понимал, что в данной ситуации у него тоже просто нет выхода. При всем этом она понимала, что и сама не хочет попадать в эту ловушку, а ведь трущобы будут первыми на пути следования тварей к центру города. Поэтому она понимала и то, что выжить в данной ситуации у ее семьи тоже не будет ни единого шанса. «Ну так заставьте его это сделать!» Не выдержав напряжения, чуть ли не зарыдала женщина, сама уже четко осознавая, что попала в безвыходную ситуацию, из которой действительно никуда не сможет выбраться, если не предпримет активных действий. «Ведь вы начальник охраны города. Вы можете его заставить. Пригрозите ему чем-нибудь. Ну или...» «Или что?» Как-то устало усмехнулся в ответ Егор Сергеевич, откинувшись в своем кресле и с легкой брезгливостью посмотрев на женщину, которая сейчас перед ним металась, буквально за несколько мгновений разбитая отчаянием и желанием спасти не только собственную жизнь, но и собственное благополучие. «Может быть, вы предложите мне убить его родственников? Взять их в заложники? Можно? Вполне. Вот если бы у него эти самые родственники были в живых. Только ваша семья уже побеспокоилась об этом, и у него никого нет. Кого брать в заложники? Его самого? Может быть, вы мне предложите забрать у него все имущество и выгнать на постоянное место жительства в трущобы? Ах да, он и так в трущобах живет. И все то, что он там имеет, в отличие от вас, дорогая моя, Семен заработал именно благодаря своим стараниям, а никак не стараниям собственных родственников, которые на вас вкалывают. А вы только жетоны считаете. Что еще вы мне предложите? Какие еще гениальные мысли у вас появились? А может быть, давайте я буду угрожать ему тем, что не буду пускать его в лес? Ведь это единственный способ для его существования. Вот только опять же проблема. Тех денег, которые у него сейчас есть, парню хватит на пару месяцев свободной жизни. Но есть ли эти 2 месяца у города? Опять какая-то странная проблема возникает. Вы так не находите, Дарья? А вот я нахожу. Так что же нам делать? У вас была возможность решить этот вопрос миром, но вы так зациклились на 300 жетонов, видимо, считая, что этого будет достаточно, что совершенно забыли о других вещах. Например, о том, что ни мне, ни мэру города абсолютно не нужны проблемы с хищными тварями, которые могут прорваться в любой момент из леса. Наша колония сейчас находится на грани гибели, и вы нам мешаете. Поэтому я бы советовал вам как следует подумать, а стоит ли вообще делать то, что вы делаете. Я, конечно, не хотел бы вас выселять в трущобы, но проблема в том, что если мы этого сейчас не сделаем, то ни у вас, ни у нас не будет ни единого шанса. Так что же мы будем делать? Практически раздавленная всеми этими известиями женщина уже даже не слушала того, что говорит ей этот мужчина, а всего лишь всхлипывала, представляя себе нищее и голодное существование в трущобах. Ведь сейчас все то, что он говорил, словно молот било по ее разуму. Он действительно говорил правду. Основная проблема для самой Дарьи сейчас заключалась именно в том, что она не могла ничего противопоставить фактам. А факты — вещь упрямая, так как они все напрямую говорили о том, что сейчас действительно столкнулись интересы самых могущественных людей колонии и ее личные интересы. И вполне естественно, что в первую очередь эти люди будут учитывать собственные интересы, но никак не ее. Именно сейчас Дарья поняла, что чувствовали все эти жители трущоб и секторов Третьего кольца, сталкиваясь с интересами с ее семейством, когда понимали, что просто ничего не могут сделать. Это жуткое отчаяние и безысходность, охватившая ее душу, не оставляли женщине ни единого шанса. Она уже не слышала того, как этот самый начальник охраны, махнув рукой на женщину, потребовал, чтобы срочно в его кабинет прибыли охранники и забрали ее. Она даже не стала протестовать, когда это произошло. Ее просто вывели под руки из кабинета и повели в городское отделение охраны. Было такое помещение в центре. Кого-то это могло бы порадовать, но только не ее. Ведь по своей сути это была своеобразная тюрьма, куда ее отвели до принятия решения той самой комиссии. И Дарья совершенно не удивилась тому, что фактически через полчаса туда же доставили под конвоем и всех членов ее семейства, просто и банально заперев их всех под замок, чтобы они не успели ничего сделать. Бывали и такие случаи. Некоторые люди, разгоряченные тем, что их могут лишить всего, переходили определенные границы и позволяли себе даже сжигать имущество, чтобы оно не досталось никому и тем более городу, хотя у нее в голове и промелькнула такая мысль. Но Дарья до последнего мгновения надеялась все-таки на то, что все это всего лишь очередная блажь и глупость. Надеялась на то, что все-таки в этом споре с представителем трущоб она победит. Так же, как и всегда. Вот только главная проблема была в том, что этот спор, как назло, касался отнюдь не трущоб. Этот спор напрямую касался именно элиты города и их власти. И тут она ничего не могла поделать. Естественно, что на женщину тут же обрушилась гора возмущенных упреков со стороны ее родственников, которые просто не ожидали ничего подобного, ведь она никого не посвящала в причины подобных конфликтов, закономерно считая, что все это легко решается. Она до последнего момента просто была уверена в том, что это столкновение между ней и мальчишкой, являвшимся выходцем из трущоб. Но, как оказалось, даже у этого с виду простого дела было второе дно. И это самое второе дно дало себя знать. Сейчас их заперли под замок, ожидая, пока будет принято решение. А уж потом их могут и выпустить. Все зависит от того, как пойдут дела дальше. Хотя Дарье очень не хотелось выяснять все, что будет дальше. Она хотела просто проснуться. Ведь женщина была уверена в том, что это всего лишь кошмарный сон. Тот самый сон, который скоро испарится. Она проснется у себя дома. Рядом будет ее муж и сыновья. И выяснится, что не было ничего из того, что в последнее время ее окружало. Вот только этот сон никак не кончался. Все продолжалось и продолжалось. И от этого ей становилось все больше не по себе, из-за того, что этот кошмар, видимо, был реальностью. Так как холодные стены этого подземелья, построенного практически в первые дни колонизации, говорили сами за себя. И это било ее по самому больному месту, по самолюбию. «Я вообще-то в лес собираюсь», — я устало посмотрел на стоявшего передо мной охранника, который перед закрытыми воротами уже в который раз повторял одну и ту же фразу, видимо, надеясь все-таки таким образом вынудить людей отступиться и дать ему возможность спокойно работать дальше. «Прошу прощения, но запрещено кого-либо сегодня выпускать без особого на то разрешения». Увидев меня, он точно так же повторил эту фразу, тут же переключившись на другого охотника. «В этот день я вышел на охоту немного позже, чем обычно, ведь я не собирался спешить возвращаться сюда. У меня и своих дел хватало». Тем более, что заранее стоило учитывать и тот факт, что все остальные проблемы меня уже не беспокоили. От судебной комиссии я не получал никаких уведомлений и был уверен в том, что они наверняка постараются найти сотню предлогов, чтобы не дать мне того, что я потребовал для компенсации ущерба, нанесенного мне семейкой Семенченко. Поэтому и не особо даже задумывался над этим вопросом, так как в первую очередь понимал главное – все это просто бессмысленно. Однако в этот день почему-то охрана вообще никого не выпускала из города. И это было немного странно. Честно говоря, я был весьма удивлен случившимся и уже подумывал над тем, что подобное стечение обстоятельств может быть связано, например, с обнаружением тех самых тварей, которые могли уже пойти на попытку прорыва. И уже только поэтому можно было понять, что ситуация в любое мгновение может выйти из-под контроля. Я попытался узнать у охранника хоть что-то о том, что же все-таки случилось. Вот только они не стали со мной говорить на эту тему. только повторяли, как заведенное, что в этот день никого не хотят выпускать. Якобы получено специальное распоряжение от начальника охраны города. И это уже само по себе настораживало. Я заранее понимаю, что подобное положение дел явно шуточным не назовешь. Вот только что именно происходит, понять тоже не получалось. Оставалось только попробовать подождать немного. Ведь они просто никого не пропускали и не пытались кого-либо разогнать по домам. А значит, все же был шанс на то, что мне дадут возможность уйти в лес. Оставалось только дождаться и понять, что же все-таки происходит. Неужели это могло быть как-то связано со мной? У меня промелькнула мысль, когда один из охранников, внезапно появившийся у ворот, подошел ко мне и попросил пройтись вместе с ним. Якобы начальник охраны хочет меня видеть. Вот только по какой причине, мне было непонятно. Ведь они же не собираются мне отдать то, что я потребовал. Ну, просто в подобное поверить было бы весьма сложно. Но чем больше я думал об этом, тем подозрительнее мне становилось поведение охранника. Они действительно просто сопроводили меня в центральный район города. А вот за моей спиной все же начали собравшихся охотников пропускать в лес. Значит, можно было понять, что это именно из-за меня никого не пропускали. Но почему? Странное поведение охраны меня действительно сильно насторожило. Возможно, они просто не хотят, чтобы я куда-то уходил. Если это так, то, по сути, это все даже выглядит достаточно глупо. Ну, задержат они меня, и что дальше? Странно все это. Конечно, кто-нибудь мог бы заявить мне о том, что все-таки меня могут вынудить подчиниться. Возникает только глупый встречный вопрос. Каким образом они могут это сделать? Однако, когда я пришел к начальнику охраны, то меня ожидали некоторые сюрпризы. Итак, город готов выполнить твою просьбу. Заметив, видимо, мой ироничный взгляд, он тут же поправился и продолжал говорить. Вернее, требования. Мы признали, что ты имеешь права на подобные претензии, учитывая тот факт, что семья Семенченко отказывается компенсировать тебе все проблемы, возникшие из-за них. Судебной комиссией было решено полностью выполнить твое требование. То есть ты на данный момент получаешь все имущество этой семьи. Я понимаю, что в некотором роде оно должно компенсировать то, что произошло. Поэтому было решено задержать всех членов семьи Семенченко, чтобы они не успели ничего изменить или испортить. Нам осталось просто переписать их имеющееся имущество и передать его тебе. Вот, возьми. Это решение комиссии, официальное. Как видишь, все подписи и печати на месте. Можешь даже не сомневаться. А что тут было сомневаться? Действительно, бумажка, а вернее даже тонкий кусок пластика, даже выглядел весьма солидно. Все водяные знаки и все метки присутствовали, печать и подписи тоже на месте. Даже подпись самого мэра и его личная печать присутствовали там, где положено, что было не особо важно. Однако такой факт имел свое место быть. Исходя из этого, можно было понять, что в данной ситуации положение складывается именно так, что основная проблема для меня как раз заключается именно в том, что они сделали. Видимо, их действительно прижало до такой степени, что они даже были согласны отдать мне имущество семьи, проживающей на территории второго кольца. Честно говоря, я подобного просто не ожидал и мог сейчас только растерянно хлопать глазами ввиду того факта, что положение, в которое меня таким образом ставили, для меня самого было бы нежелательным. Вот только возникает одна большая сложность. Что же мне теперь со всем этим делать? По сути, я же требовал все это только для того, чтобы иметь возможность отказаться от участия в их замысле. А теперь что? Теперь мне уже придется идти им навстречу. Ведь я четко видел глаза этого главного городского охранника. Я не имею в виду того, который меня сюда вел. Я имею в виду того, который сейчас сидел передо мной. И это все сейчас меня очень сильно настораживало, хотя бы по той причине, что подобное поведение действительно выглядит весьма странным. Ну, какой им смысл пытаться мне помочь? По сути, никакого смысла нет. Однако результат сейчас лежит передо мной. Пока я размышлял буквально полчаса от силы, Передо мной появился еще один охранник, выложивший список имущества, доставшегося мне в наследство от семьи Семенченко. Кроме личного дома, который, по сути, теперь принадлежал мне, а не был арендным, что поднимало его стоимость, мне доставалась территория, которую можно было бы назвать приусадебной. Их довольно большая лодка, имеющаяся в распоряжении этой семьи, включая сюда место у пирса, которое тоже было частным и выкупленным у города. Также все имущество, находящееся на лодке. Оказалось, что в порту у этих умников был еще расположен целый рыболовецкий сарай, больше похожий на полноценный ангар, куда эту лодку надо было иногда загонять, чтобы проводить своеобразную ревизию и ремонт, что тоже часто было довольно важным. К тому же эта лодка оказалась довольно-таки удобной и представляла из себя небольшую яхту, имела довольно большой трюм с морозильной установкой и две лебедки, именно две рыболовецкие лебедки. Именно благодаря этому оборудованию можно было ловить более серьезную рыбу, чем они часто и занимались. Ко всему прочему, представители этого семейства имели на собственной территории довольно серьезные сараи, что было для меня тоже важно, так как, имея хороший сарай, в нем можно складывать все, что нужно. Я помню, что сараев всего у них было три штуки. Я их все осмотрел, когда искал тайники, поэтому имел возможность оценить все происходящее. Да и дом, как я уже сказал, был довольно приличный по своему размеру. Вот только я не понимал одного. А зачем вообще идти мне навстречу? Ну, наняли бы вы кого-то еще. К сожалению, никто не согласился, видимо, прекрасно понимая, что в данной ситуации они просто не смогут сделать то, что сделал ты. Судя по всему, свой последний вопрос я вместо того, чтобы подумать о нем, задал вслух, раз начальник охраны города так резво на него отреагировал. Скажу сразу, ты нам добавил много проблем, но главная проблема заключается именно в том, что нам действительно необходимо выяснить максимум информации. И эту информацию можешь дать нам именно ты. Более того, у нас будет одно очень важное задание к тебе. Я уже знаю о том, что ты часто переносишь довольно серьезные грузы. Например, твой рюкзак всегда заставлял наших охранников переживать по поводу того, что именно ты в нем несешь. Та бомба, которую мы хотели бы забросить в эту стаю монстров, по своему весу примерно равна твоему рюкзаку. Из-за этого мы бы хотели, чтобы ты все-таки сделал это дело. Ты сам понимаешь, что эти монстры город в покое все равно не оставят. И ты тоже можешь пострадать. Поэтому хотелось бы, чтобы ты все-таки нам помог. А вот и наступило то самое место в этой всей картине, которого я хотел бы избежать. Но теперь выбора мне просто не остается. Все эти документы, которые мне дали, перевели меня из разряда жителей трущоб в разряд обеспеченных людей. Но при всем этом я также понимаю и то, что как такового выбора у меня действительно не остается. Надо что-то решать. Но что именно? Что я могу сейчас сказать? Давайте я бесплатно добегу до места и помру героем? Нет, мне бы этого категорически не хотелось. А что я получу взамен? Все же задал я коронный вопрос и тут же заметил кривую усмешку на лице Егора Сергеевича, который, видимо, понял, что раз я пошел на контакт, то значит есть возможность меня уговорить сделать это все даже с риском для жизни. Ведь вы и сами прекрасно понимаете, что в данной ситуации, как жителю района Второго Кольца, вам придется заплатить мне гораздо больше денег, чем вы бы заплатили жителю трущоб. Однако в данной ситуации я тоже понимаю, что на все это имущество мне надо иметь своеобразное разрешение. И скажу сразу, есть некоторые нюансы, которые мне не сильно нравятся. Я ведь знаю о том, что та же самая лицензия на лодку и на рыбалку будет стоить довольно больших денег. Сейчас она есть, но она оформлена на семью Семенченко. И в данном случае я ничего поделать не могу. Поэтому мне бы хотелось, чтобы у меня имелась такая лицензия на рыбалку. Не бессрочная. Я прекрасно понимаю, что город в данном случае не может действовать себе во вред. Вы явно захотите налоги с меня получать все равно. Но хотя бы на лет 5... Мне бы такая лицензия не помешала. Я имею в виду общую лицензию и на лодку, и на рыбалку. Попутно мне хотелось бы, чтобы ваша охрана на воротах оставила меня в покое. Опять же, хотя бы на те же самые 5 лет. Когда я начал говорить, особенно про оплату труда того же самого жителя района Второго кольца, то тут же заметил растерянный и даже в чем-то грустный взгляд этого самого главного охранника, ведь он сам, видимо, понимал то, в какую ловушку рухнул, выдвинув меня на такую позицию. Я же не зря упомянул именно об оплате труда. Он и сам прекрасно понимал, что в этой ситуации ему придется платить мне не сотни, а где-то около 2000-3000 жетонов. Причем, если учитывать саму возможность моей гибели в данном вопросе, то тут вообще ничего не поделаешь. Но я не требовал от него жетонов. Я сделаю хитрее. Дело в том, что даже сам факт того, что на воротах меня перестанут проверять, со временем у охраны может просто войти в привычку. И тогда эти умники просто забудут про меня. И спустя какое-то время они даже не будут вспоминать о том, что имеется какая-то временная линия, по истечению которой я все-таки должен буду давать свою ношу, которую доставляю из леса, на тщательную проверку. Это все понятно и предсказуемо, и поэтому я даже и не пытался с него требовать эти деньги. Однако не забудьте, пожалуйста, о том, что за это время я имею возможность не только полностью устроить свою жизнь, но также и заработать достаточно большое количество средств только охотой в лесу. Та же самая аренда лодки, которую я могу дать в руки каких-нибудь профессиональных рыбаков, может дать мне неплохой доход. Да, я, может быть, не буду зарабатывать столько же, сколько зарабатывал бы, если бы сам рыбачил. Но, по крайней мере, у меня есть шанс, что она не будет простаивать, что тоже немаловажно. И об этом забывать тоже не стоит. Конечно, есть и такие нюансы, которые могут сильно повлиять на ситуацию. Я не спорю и не говорю о том, что их просто нет. Скажу только о том, что подобные нюансы всегда дают возможность тому, кто о них думает, решать вопрос быстро и эффективно. Например, моя попытка уклониться от налогов хотя бы на 5 лет вперед дает возможность не только этим разумным в будущем рассчитывать на мою помощь, но и мне, в конце концов, получить вознаграждение. То самое вознаграждение, которые они должны были бы выплатить мне напрямую жетонами. Но в данной ситуации им будет просто не нужно напрягать собственный карман. А это в некотором роде выгоднее. Да, конечно, я получу больше со временем. Но сейчас они считают, что в данном вопросе они выигрыши. Вот пусть так и думают. Естественно, что после моих откровений начальник охраны задумался, а потом согласно мне кивнул и попросил просто подождать некоторое время возле его кабинета, так как он намеревался сделать все быстро. «Я так понимаю, что они намереваются отправить меня в лес буквально сегодня?» — тихо пробормотал я, четко оценивая всю эту торопливость, которую вообще-то можно было вполне понять, особенно учитывая сложность сложившейся ситуации. «А если это так, то можно понять, что в ближайшие минуты я получу в руки этот самый проклятый рюкзак с бомбой. Значит, мне надо быстро продумать в голове факт того, как я это сделаю без потери собственной жизни. Поэтому я принялся размышлять, старательно вспоминая все то, что видел вокруг этого самого оврага, где скопились твари. Вспоминал деревья, лианы. Искал любую возможность, которая могла бы в данной ситуации мне помочь. Ведь я и сам прекрасно понимал, что в данном случае надо быть готовым к тому, что мне придется действовать быстро. Фактически, на упреждение. Я же не знаю главного. Сколько тварей там собралось за последнее время? Подходили туда дополнительно такие же монстры? Или же я видел полный отряд? Хотя, если так подумать, то можно было понять, что, скорее всего, тварей там стало гораздо больше. Кого бы они еще там ждали? Именно об этом я и сказал Егору Сергеевичу, когда он мне вручил еще один кусок пластика, также украшенный несколькими печатями и различными витиеватыми подписями, которые откровенно говорили о том, что в данной ситуации мне действительно пошли навстречу, и надо этот вопрос решать. Решать как можно быстрее. «Кстати, я хотел бы заранее вас предупредить. — заявил я начальнику охраны, когда все-таки получил от него и второй кусок пластика, который был прямым свидетельством моей маленькой победы в этом противостоянии, затянувшемся на довольно большой срок. «Я бы хотел иметь возможность самостоятельно активировать взрывное устройство, ведь мне будет проще ориентироваться, когда оно достигнет нужного места. Вы-то не будете ничего этого видеть». Судя по всему, и сам Егор Сергеевич тоже об этом уже задумывался, потому что, немного поразмыслив, он со мной все же согласился. Действительно, кому проще это сделать? Именно тому, кто устанавливает взрывное устройство. А значит, он хотя бы видит то, что и как делает. Да и мое беспокойство тоже можно было понять. Я ведь не хочу, чтобы эта самая бомба неожиданно для меня взорвалась прямо у меня на спине. В этом случае я действительно буду весьма уязвим, а это для меня самого очень нежелательный момент, ведь в данной ситуации я на самом деле окажусь в тяжелом положении, и я считал подобное развитие событий просто недопустимым. Еще немного поразмыслив над этим вопросом, начальник охраны достаточно быстро привел меня в помещение, где лежал весьма странный рюкзачок. Скажу сразу. По своему виду он действительно чем-то напоминал мой рюкзак. Такой же жесткий и квадратный. Хотя стоит заметить, что он, по рассказу начальника охраны, имел даже своеобразную возможность к броскам. А это меня радовало. Внимательно выслушав все инструкции, а также получив в свои руки своеобразный пульт управления, я тут же принялся примеряться к нему, так как понимал, что мне придется нести сразу два рюкзака. Свой и этот. По весу они были не такие уж и тяжелые, однако сам факт того, что он мне будет мешаться, все-таки раздражал. Попутно уже примеряя этот рюкзак, я тонко намекнул начальнику охраны на маленький фактор, про который он, возможно, и забыл. Я имею в виду именно то, что после взрыва не все твари погибнут. Мне пришлось пояснить Егору Сергеевичу свои мысли, когда он растерянно попытался выяснить, что же такого я пытаюсь до него донести? Неужели только сама по себе эта мысль явно заставила его занервничать? «Я не уверен в том, что ваша бомба сумеет уничтожить всех этих тварей», — хмуро посмотрел я прямо ему в глаза. «Начнем хотя бы с того факта, что за последнее время их могло туда подойти еще минимум процентов на 50 больше, чем было, когда я обнаружил это место сбора. Поэтому я могу сказать только одно, что эти твари могут частично уцелеть. Конечно, большая часть, которая скопилась во враге, скорее всего, погибнет. А вот другие... Я боюсь, что они могут броситься именно на город. И тогда вам придется встречать их. Их будет меньше. Но факт остается фактом. Они придут». «Как ты думаешь, на какие ворота они полезут?» Видимо, минут пять переваривая полученную информацию, начальник охраны молчал. А потом все же задал довольно глубокомысленный вопрос. «Мне это надо знать, чтобы сконцентрировать защиту именно на нужных воротах. Они находятся между восточными и южными воротами. Значит, куда-то сюда направиться. Но куда?» «Знаете, Егор Сергеевич, на этот вопрос я вам не смогу ответить». Также задумчиво в ответ проговорил я, пытаясь представить себе, что делал бы, если бы кто-то неожиданно ударил меня под дых из темноты? Ведь это именно так и будет выглядеть для монстров, которые вроде бы в безопасности собираются в единую стаю и неожиданно подвергнутся довольно подлому нападению. Но на вашем месте я бы сосредоточил огневую мощь на южных и восточных воротах одновременно. Почему? Да потому что угадать то, что взбредет в голову этим тварям, просто невозможно. И уже только поэтому я бы посоветовал вам подготовить своеобразный рейдовый отряд. Тот самый отряд, который бросится в случае попытки прорыва через какие-то одни ворота, именно туда, на помощь. Точно сказать вам то, когда и как это произойдет, я просто не могу. Но я думаю, что взрыв со стен вы все-таки заметите. Ведь вы наверняка приготовили достаточно мощную штуку. Когда произойдет взрыв, вы уже будете знать, что вам нужно закрывать ворота. Я имею в виду огненный заслон. И не ждите, пока твари подойдут слишком близко. Постарайтесь начать их отстреливать раньше. А лучше вообще заминировать подходы, кроме дороги. Тогда все твари, которые могут попытаться прорваться через поле, просто подорвутся. Да что я вам говорю, вы эти мелочи все и без меня знаете. Задумчивый взгляд начальника охраны был мне ответом. А я, даже слегка кряхтя из-за лишнего веса, потащил сразу два рюкзака в сторону ворот. Хотя, честно говоря, я думаю, что вообще-то охранники могли бы помочь мне донести второй рюкзак хотя бы до ворот. Я не говорю в данном случае о том, чтобы они помогли мне донести эти рюкзаки до места сражения. Но, по крайней мере, до тех же восточных ворот могли бы помочь. А это тоже важно. Тем более, что сейчас я фактически шел на смерть, попутно с собой неся все эти бумаги. Ну, не думаете же вы, что я эти куски пластика оставлю незащищенными в городе, где их могут у меня просто украсть? Я понимаю, что мне много чего наобещали, но при этом не был бы наивен в данном вопросе, хотя бы ввиду того фактора, что в данном случае они действительно могут совершить серьезную ошибку и просто попытаться у меня украсть то, что принадлежит мне. Извините, ребята, но делиться с вами своим имуществом я не собираюсь, хотя бы по той простой причине, что есть вещи, которые нельзя никому доверять. Даже начальнику охраны города, который тебе много чего пообещал. Но выполнит ли он хотя бы часть этих обещаний? Этого я точно сказать не мог. Ну, не доверяя я жителям центральных районов. И это недоверие у меня развито буквально на уровне инстинктов. Дойдя до нужных мне ворот, я увидел, что охранники старательно принялись заворачивать всех охотников обратно. Видимо, они уже получили приказ от начальника охраны о том, чтобы в ближайшие пару дней, по крайней мере до тех пор, пока не будет ясно, что там с монстрами, никого не выпускали из города. Легкий голод люди переживут, а вот что делать, когда эти охотников буквально на подходе к городу сожрут эти самые твари, об этом тоже надо было немножко подумать раньше, чем это произошло бы на самом деле. По сути, это была глупость. Глупость, за которую кому-то придется ответить. И мне бы хотелось, чтобы это был отнюдь не я. Сейчас же мне предстояло уйти в лес. Кстати, взгляды охранников, которыми они меня провожали, говорили о многом. И по большей части они мне не нравились. Хотя бы по той причине, что все они были какие-то слишком жалостливые, словно провожают какого-то смертника. И это уже само по себе довольно сильно раздражало, ведь я вообще-то помирать в лесу не собирался. Тем более, что знал главное, если я не вернусь из леса живым, то все эти мои старания будут зря. В первую очередь, по причине моих знаний о том, что семейку оставшихся в живых Семенченко сейчас заперли в своеобразных казематах, которые имелись в центре города. Но это же не будет вечно. Рано или поздно их все равно выпустят. А значит, следует ожидать от них каких-либо сюрпризов. Наверняка они могут попытаться впоследствии вернуть себе имущество, которое считают своим. Особенно в том случае, если я погибну в лесу. Так что у меня выбора нет. Надо вернуться живым и желательно вполне здоровым. Тогда у них возникнет очень серьезная проблема, ведь их имущество полностью передано в мои руки. И что они будут делать дальше? С учетом того, что я попросил начальника охраны никого из посторонних теперь уже на мою территорию не пускать, именно исходя из всего этого, можно понять главное. Ситуация для кое-кого стала довольно серьезной. И этот кое-кто, я не буду слишком распространяться на эту тему, сам оказался в том положении, которым не так давно меня попрекал. А я пока что отправлюсь по своим делам. В очередной раз, тяжело вздохнув, я поправил два этих рюкзака, сейчас висевших на мне как булыжники, и спокойным, но медленным, размеренным шагом направился в лес. Мне надо было добраться сначала до пещеры, а потом донести этот рюкзак-бомбу до того оврага. Радует только то, что после его взрыва меня в городе не будет. Я бы на месте всех, возможно, выживших после взрыва тварей, действительно постарался бы прорваться в город. И хотя бы так попытался бы выполнить свою задачу. А вот все остальное будет зависеть уже от защитников. Воспринял ли начальник охраны города мои слова всерьез? Или же он будет думать, что я просто пошутил? Не знаю. Но, по-моему, этот мужчина вел себя так, как будто действительно верил мне на слово. Если это так, то значит, я имею возможность все-таки сделать все правильно. Получится у меня это все или нет, я не знаю. Посмотрим. Сейчас же я старался двигаться быстро и по прямому пути. Я прекрасно понимал, что меня сопровождать никто не будет. Нет таких идиотов. Ведь они все сейчас прекрасно понимали то, что я несу у себя на плече. Бомбу. Хотя надо сказать, что этот странный ящик был довольно тяжелым, словно мой рюкзак как раз набитый камнями. И уже только поэтому я понимал то, насколько тяжелая у меня ноша. А все остальное пока что значения не имело. Главное было сделано все правильно. По пути я пытался вспомнить все, что думал про этот овраг. Мне нужно было найти какую-нибудь возможность забросить этот рюкзак в центр оврага. Причем сделать это нужно было уж очень аккуратно. Как вы думаете, что сделают все эти твари, когда на них откуда-нибудь сверху прилетит вот такая вот каменюка весом 50 кг? Я бы на их месте очень сильно возмутился. А вы? И мое возмущение сразу бы вылилось в желание кому-нибудь оторвать голову. И поэтому можно понять, что с такой ситуацией без проблем не обойтись. Надо что-то придумать. Идя по своему обычному маршруту и замечая то, как в разные стороны от меня, словно какие-то кухонные тараканы, пытаются разбежаться охотники, которым не повезло в итоге выйти на охоту, я молча размышлял над тем, что же мне сделать. Первой мыслью было сделать что-то вроде своеобразной катапульты. Вот только существует одна большая сложность. Чтобы из такого самодельного устройства попасть точно в центр оврага, нужно будет очень постараться. Будет ли у меня такая возможность, это мне неизвестно, поэтому надо обдумать этот факт. Кроме того, я старался не забывать еще кое о чем. В первую очередь, о собственном выживании. Если я сделаю нечто подобное, то мне придется не только искать для себя убежище, но и попытаться сбежать так, чтобы меня не накрыло взрывом. Что-то мне подсказывало, что в данном случае эта бомба — вещь довольно серьезная. Вы, возможно, тут же спросите о том, как я об этом догадался. Да все просто. Я же у Егора Сергеевича открыто спросил о том, увидят ли они взрыв со стен города. И он подтвердил мои догадки. А значит, взрыв действительно будет очень мощный. Соответственно, мне хотелось бы быть как можно дальше от него, ввиду того факта, что такой сюрприз мне был не нужен. Я, конечно, могу на многое рассчитывать, но я же не смертник. Уже только поэтому мне хотелось бы иметь хоть какой-то шанс к выживанию. А значит, мне надо еще раз все как следует просчитать. Я знал, что взрыв будет распространяться над поверхностью земли. Да, там лес, и это может стать как моим спасением, так и приговором. Ведь когда я был маленьким и жил в зоне третьего кольца, там было что-то похожее на школу. И показывали нам то, чем чреваты различные взрывы, особенно те самые. Легендарные. Ядерные. Скажу сразу, мало приятного. И уже только поэтому мне хотелось бы найти возможность избежать подобного сюрприза. Ударная волна — страшная штука, особенно в атмосфере. Поэтому я предпочитаю заранее найти возможность спрятаться. Даже если придется нырять в логово каких-нибудь тварей. Думаю, что после взрыва не только я буду настолько ошалевшим. Но это все будет позже. Сейчас я медленно бежал по направлению к своей пещере и впервые за все это время был уверен в том, что меня никто не преследует. Да и какой идиот рискнул бы подобным образом подставить самого себя? Я даже не знаю, кому оно может быть надо. Так что в этом вопросе я был спокоен, двигаясь именно так, как мне было удобно, чтобы максимально сократить путь. Хотя, видимо, по уже въевшейся в мозг привычке, я все же старался следов не оставлять. Мало ли что в будущем может произойти. Поэтому просто нестись по лесу, оставляя за собой целую просеку следов, я считал абсолютно ненужным. С большим трудом дотащив оба этих тяжелых рюкзака в свое убежище, я перевел дух. Сам при этом прекрасно понимая, что мне подобные нагрузки вообще-то не особо нужны. Хотя бы по той причине, что все это по своей сути всего лишь излишняя беготня. Однако, раз я взялся за это дело, то мне придется постараться, в первую очередь по той причине, что я от города получу своеобразную благодарность, что мне вообще-то и пригодится впоследствии. Или вы думаете, что они просто так мне все эти бланки подсунули? Нет. Тут задачка была посложнее. Ведь в первую очередь они рассчитывают на то, что я с этого задания живым не вернусь. Вы, конечно, можете попытаться мне сказать, что в данной ситуации я мог бы и не соглашаться на выполнение столь опасной миссии, но сами при этом, пожалуйста, подумайте вот о чем. В сложившейся ситуации город действительно был вынужден пойти мне навстречу. И даже мэр без каких-либо сопротивлений подписал разрешение мне в будущем целых 5 лет не платить налоги. Вы когда-нибудь видели подобное в отношении человека, который по их меркам еще не совершеннолетний? Нет, такого никогда не бывало. И уже только поэтому стоит задуматься о том, насколько критичная ситуация сложилась вокруг их позиций, что эти люди пошли даже на такое. Конечно, кто-нибудь мог бы предложить мне усугубить ситуацию, например, потребовав еще какие-нибудь бонусы сверху. А потом, когда я ничего бы не получил, можно было бы возмутиться. Вот только в данной ситуации слишком усугублять положение было бы глупо. Я мог потерять и то, что уже получил. Так зачем мне делать подобную ошибку? Хотя бы так я получил желаемое. Видимо, власти города действительно сильно испугались, что даже рискнули подобным образом предоставить мне фактически засекреченный вид оружия, который они, возможно, хранили как оружие последнего шанса. Вполне может быть. И уже только поэтому мне стоило понимать факт того, насколько кризисная ситуация может сложиться вокруг моего положения. Исходя из всех этих сложностей, я сам прекрасно понимаю, что, возможно, мне придется на некоторое время все же спрятаться. Я имею в виду исчезновение после этого взрыва. Хотя бы на 2-3 дней. И все из-за того, что для начала мне следует быть внимательным к происходящему. Старательно размышляя над своими будущими действиями и доставив груз до места, я минут 15-20 передохнул. Выложил все лишнее, оставил свой рюкзак и, взяв этот ранец с пультом дистанционного управления, направился дальше. Это еще хорошо, что мне удалось уговорить их отдать в мои руки подобный пульт. Иначе бы для меня самого это все ничем хорошим не закончилось бы. Хотя бы по той причине, что в таком столкновении интересов, скорее всего, сами эти умники постарались бы перестраховаться. И как результат подорвали бы меня вместе с этой бомбой, даже не дав возможности дойти до нужного места. Как я уже говорил, как они могут попытаться сделать нечто подобное, если вообще не контролируют ситуацию? По сути, они не могут ничего сделать. А я в данной ситуации достаточно сильно рискую, что было бы просто недопустимо. И уже именно из-за всех этих факторов я сам прекрасно понимаю главное. Только я сам могу координировать такие действия. Именно я и никто больше. Выпив немного воды и успокоившись, я вновь закинул на спину этот квадратный ящик, который по какой-то глупости его изобретатель-конструктор назвал рюкзаком или ранцевым зарядом. Думаю, что после подобного со мной не только дело никто иметь не захочет, если город выживет, конечно, но и могут возникнуть сложности в отношении его жителей. Уже только поэтому я не хотел таких конфликтов, закономерно заранее предполагая возможное столкновение интересов между нами. Так что теперь мне придется сделать то, что так от меня хотели эти умники. С риском для жизни, конечно, но, как я уже говорил, в некоторых ситуациях сложно остаться в стороне, когда речь заходит о подобных сюрпризах со стороны местной природы. Так что я заранее подозревал, что как такового выхода у меня просто нет. Поэтому я и направился в лес, стараясь при этом хотя бы как-то контролировать весь процесс. Ведь я теперь просто не знал того, насколько больше стало тварей в том месте. И мне приходилось идти очень аккуратно, учитывая тот факт, что эти существа могут быть весьма опасны, особенно в зоне своего влияния. В прошлый раз мне чудом удалось обнаружить признаки присутствия многочисленных монстров, так что в этом случае нужно быть гораздо более осмотрительным и аккуратным, так как в данном случае можно легко и просто нарваться на неприятности, там, где их вроде бы и быть не должно. И уже только из-за всего этого мне следовало бы заранее готовиться к встрече с тварями, которые явно будут не слишком довольны моим желанием их остановить. А значит, уже заранее стоит пытаться решить этот вопрос более серьезно. Шаг за шагом я приближался к месту скопления этих существ и заранее понимал, что в любой момент могу оказаться в смертельной ловушке, все ввиду того факта, что у моих потенциальных врагов наверняка найдутся какие-нибудь сюрпризы для меня. И уже только поэтому мне следовало бы задуматься о том, насколько сложная ситуация может сложиться сейчас вокруг моей собственной жизни. Ведь в первую очередь мне следовало бы не забывать о том, что бомбочка — это, по своей сути, штука непредсказуемая. Я тащу ее на своей спине, и как она отреагирует на мое желание запустить ее в так называемые «гости к этим монстрам», я даже не знаю. Во-первых, начнем с того факта, что я не знаю элементарных вещей. Я не знаю того, что это за вещество. Я не знаю того, как оно отреагирует на потенциальный удар, который, возможно, будет сопровождать доставку этого предмета на то место, где он должен будет сдетонировать или взорваться. По сути, я даже не знаю, как вообще должен сработать этот самый ранцевый заряд. И чем ближе я подходил к тому самому месту, где должен прозвучать этот взрыв, тем больше понимал, что не такой уж я и умный, как можно было подумать на первый взгляд. Хотя бы по той причине, что я просто не предусмотрел этого фактора. Я не попытался выяснить, как действует это устройство. Какая зона его поражения? Успею ли я вообще уйти от него как можно дальше? Или же мне придется оставаться там же, возле того оврага, из-за того, что я просто не рассчитаю правильно силу взрыва? Чем больше я думал над этим вопросом, и чем ближе подходил к месту, тем тяжелее у меня становилось на душе. Я уже корил себя за то, что так легкомысленно пошел на подобную глупость. Вполне возможно, что мои оппоненты в этом споре все эти нюансы заранее учли. И теперь наверняка сидят и посмеиваются там под защитой бронированных стен города. Ведь они обманули простого и наивного парня, который по какой-то глупости думал, что он умнее всех. Оказалось, все не так легко и просто, как я рассчитывал. Вроде бы можно сказать, что я в чем-то даже был в выигрыше, но это была кажущаяся видимость, и поэтому сейчас, впервые за все это время, двигался так, как будто я вообще впервые попал в лес. Я опасался сделать каждый шаг, и каждый раз, ставя ногу, думал о том, что под ней есть те самые норы червей, готовые буквально засосать меня в яму с кислотой. Но все обошлось. Спустя еще 4 часа такого напряженного перемещения по лесу я наконец-то подошел туда, где на данный момент было своеобразное логово этой армии тварей. Надо сказать, что, думая о том, что твари ждут подхода подкреплений, я не ошибся. Общая численность этих существ увеличилась минимум на треть. И уже только поэтому я понимал, что даже такая бомба вряд ли сможет уничтожить их всех. К тому же меня в первую очередь поражало то, что столь разнообразные и весьма агрессивные в природе существа сейчас фактически стоят в одном ряду со своими вечными соперниками и врагами, и при этом у них даже малейших конфликтов не возникает. Либо я чего-то не понимаю, либо все-таки здесь есть какая-то тайна. Ну, не может так быть, чтобы дикие и очень опасные существа сейчас себя вели так, словно они домашние и даже хорошо выдрессированные. Очень это все было странно, но сейчас мне было не до этого. А враг буквально как кастрюля с каким-то ядовитым варевом просто бурлил, переполненный этой злобой и ненавистью, которую излучали все эти твари. И я фактически своей кожей почувствовал то, что скоро у этого странного котла, в который превратился овраг, просто сорвет крышку. И все это накопленное здесь варево из самых различных кровожадных монстров выплеснется на город, сметая его своей приливной волной. И все имеющееся в городе оружие просто не поможет его защитникам. И от одного только этого ощущения мне уже становилось не по себе. Надо сказать, что существ было действительно много. Добавились, к примеру, те самые скорпионы, среди которых отличался один, очень здоровый, буквально подавляющий своим внешним видом. Уже только поэтому можно было понимать то, насколько опасна эта тварь. А значит, заранее следует понимать, что бороться с ней может быть очень сложно, особенно если присмотреться к нему. Эта скотина сидела довольно оригинально, скажу я вам, фактически опустившись на брюхо и закрыв свою морду клешнями, прижав к спине хвост с ядом. Уже само поведение этого существа меня настораживало. Эта тварь ведет себя так, будто заранее ожидает какого-либо нападения. И это меня действительно очень сильно насторожило. Неужели эти твари заранее чувствуют опасность? С такими существами всегда сложнее сражаться, хотя бы по той причине, что сам по себе такой монстр может заранее предусмотреть возможность столкновения с противником. И как результат, нанести ему вред будет сложно, тем более, что, как я уже говорил, просто не знаю главного. Я не знаю того, как воздействует эта самая бомба, которую мне дали. Убьет ли она это чудовище? Или же все будет безрезультатно? Это загадочный вопрос. И решать его быстро у меня просто не получится. Что же мне теперь делать в этом случае? Не знаю. Просто не знаю. Надо пытаться решить все это заранее, не доводя до возможных проблем. Хотя бы по той простой причине, что этот монстр, который так привлек мое внимание, сидел отнюдь не в центре оврага. А значит, ему под основной удар не попасть. Кстати, по поводу этого самого удара. Внимательно осматривая территорию, я заметил, что одно из деревьев как бы нависает над этим оврагом. А значит, у меня есть шанс попытаться все-таки использовать именно это дерево. Внимательно присматриваясь уже к нему, я понял, что само по себе это дерево выглядит так, как будто бы наклонилось над оврагом. И, возможно, именно этот фактор и поможет мне. Там тоже были лианы, и мне можно было попытаться как-нибудь из лиан подвязать этот самый ящик и аккуратно спустить его прямо в гущу этих существ. А что? Кто мне на данный момент это может запретить? Оставалось только сделать все очень аккуратно, учитывая тот факт, что твари тоже не железные. И если им на спину или на голову свалится сундук весом 50 кг, вполне возможно, что они его не только почувствуют. И тогда у меня возникнут проблемы. Я сам прекрасно понимаю, что эти существа постараются быстро избавиться от такого вот любопытного умника, который им на голову какие-то кирпичи сбрасывает. И уже только поэтому я понимал, что надо быть весьма осторожным. Кроме того, не стоило забывать и о том, что эти существа стали более многочисленными, и на данный момент они фактически оккупировали не только сам овраг, но при этом и старательно бродили вокруг своеобразными патрулями, что для меня могло быть очень опасно. Поэтому я тут же постарался забраться на одно из деревьев, находящихся в стороне. Вот только это дерево как раз своими ветвями фактически создавало своеобразную дорогу до нужного мне дерева. Хотя были и определенные сложности, напрямую связанные с тем фактом, что, переползая с дерева на дерево, я могу в один прекрасный момент просто рухнуть на голову монстром. Все же я лезу не просто так. У меня достаточно большой довесок на спине болтается. И уже поэтому можно понять, что в этом случае я буду достаточно сильно уязвим, что, по сути, просто недопустимо. Исходя из всех этих факторов, я понимал, что мне надо очень осторожно выбирать свой маршрут. И как результат я пробирался к нужным мне позициям, которые выбрал почти 2 часа, при этом старательно выбирая из гущи лиан, которые протянулись на достаточно большую длину, чтобы сделать из нее своеобразную веревку. Конечно, можно было бы использовать обычную веревку, но я просто опасался, что запах синтетического материала может заранее насторожить этих тварей во враге. А допускать этого я просто не хотел, так что мне пришлось целых 2 часа подползать к нужному мне месту, при этом выбирая нужную мне веревку. Кому-то это может показаться малым сроком. Ну что такое 2 часа? Да. Вот только вы попробуйте провести эти 2 часа на дереве. При этом у вас на спине висит еще и сундук весом 50 кг. Вот хотел бы я посмотреть на то, как вы сможете все это сделать, не заморачиваясь. Если это вполне возможно. Хотя почему-то я в этом сильно сомневаюсь. И все только из-за того, что основная хитрость происходящего была в том, что это делаю я. Возможно, кто-то тут же заявит мне о том, что я вообще-то был готов к подобным испытаниям. Ну, если с этой стороны смотреть на этот вопрос, то да. По-другому и не скажешь. Вот только сам я сильно сомневаюсь, что готовился именно к этому. Вообще-то я хотел просто жить. Но это было не так-то легко, как кажется на первый взгляд. Поэтому мне хотелось бы избежать таких сложностей. И сейчас, и в будущем, по возможности. Всего лишь из-за того, что всегда существуют сложности, связанные именно с возможным противостоянием. И в данном случае я имею в виду именно возможное противостояние с существами, которые могут попытаться сейчас меня убить. В первую очередь я опасался того фактора, что на территории подобного скопления монстров легко можно наткнуться не просто на тех, к кому ты привык. Например, можно наткнуться на какую-нибудь тварь, которая будет также лазить по деревьям. Как результат, сюрприз подобного рода будет весьма опасен, и я не стал бы его недооценивать, так как любая ошибка подобного рода может плохо закончиться. Я учитывал этот фактор и старался очень аккуратно переползать с ветки на ветку, тщательно осматривая не только те ветки, по которым лез, но все ветки по соседству, так как именно от этого зависела моя жизнь. Та самая жизнь, которой я так дорожу. Правда, один раз я чуть не выругался вслух, когда зацепился за какой-то малозаметный сучок. Второй раз я еле сдержал ругательство, когда услышал подозрительный шорох. На моих глазах соседнего дерева прямо в толпу тварей спустился весьма крупный паук. И это была очень крупная тварь, скажу я вам. Если так измерять по диаметру окружности, которую это существо занимало, то можно было сказать, что она занимает где-то 30 метров, что довольно сильно настораживает. Тварь ползла медленно, но при этом довольно уверенно. Мне даже показалось, что под ним сгибались деревья. Слишком уж это существо выглядело, как бы это сказать, солидно, что ли. Но даже при этом я его опасался. Тварь такого размера сама по себе очень большая и страшная. Боюсь, что в данном случае справиться с таким существом, например, с теми же имеющимися автоматическими пушками, будет весьма проблематично. Все-таки не стоит забывать о том, насколько это может быть опасное существо. И уже только исходя из всего этого, я понимал, что будет сложновато поджарить такого монстра, особенно с учетом всех этих потенциальных проблем. Пока шло все это шевеление, поднятое вновь прибывшими гигантами, мне пришлось затаиться, если так можно сказать, про идиота, висящего на ветке, которая может вот-вот хрустнуть сундуком на спине. Так что сейчас я даже не знаю, кого мог бы себе напомнить. Разве что какую-нибудь панду с детенышем, которая залезла на дерево и пытается добраться до самого тонкого участка. Ну, не знаю. Как можно это объяснить? Думаю, что по сути это практически невозможно. Когда эта тварь наконец-то сползла вниз и успокоилась, я мог, по крайней мере, постепенно двигаться дальше по своему маршруту. И все для того, чтобы хоть как-то попробовать исправить положение. Добравшись до нужной мне развилки, я осторожно отрезал лиану, которую проследил по пути своего следования, и аккуратно снял рюкзак, зафиксировав его лианой так, чтобы он без моего ведома не рухнул вниз на шевелящихся внизу тварей. Я стал осторожно ползти назад, старательно придерживая саму лиану, чтобы она под грузом не заскользила вниз. Надеюсь, говорить вам о том, что с каждым метром моего движения назад этот сундук становился все тяжелее, вам не надо. Вскоре он был очень тяжелым, практически неподъемным, но я старался удерживать его, создавая своеобразные небольшие петли по пути. Потом, добравшись достаточно далеко, я наконец-то смог вернуться на дерево, с которого все начиналось. И постепенно отвязывая лиану, я постарался аккуратно опустить ее как можно ниже к монстру. Честно говоря, наблюдая за происходящим со стороны, я был просто шокирован. Этот сундук опускался сверху, как своеобразный паук на паутине, И твари его, видимо, принимали за кого-то из своих. Ну, по-другому понять то, что происходит, я просто не мог. Раз за разом сдвигая свой смертельный подарок, я постепенно доходил до той позиции, на которой этот самый снаряд, возможно, окажется для этих существ смертоносным. Но тут опять все упиралось именно в мое незнание реалий и фактического воздействия этого заряда. Так что мне оставалось только надеяться на правильность своих действий и на то, что пульт, который мне дали, меня не подведет. По крайней мере, я на это очень сильно рассчитывал. Настолько сильно, что даже иногда время от времени позволял себе в душе молиться неизвестно кому. Ну, я просто не знаю того, кому есть возможность тут молиться. Поэтому и предпочитал действовать подобным образом. Я просто просил всех возможных духов этого леса не оставить меня и помочь мне, ведь от этого напрямую зависело мое выживание. Я еще не все свои дела закончил, и поэтому мне бы не хотелось так глупо заканчивать свою жизнь, так как иначе это все не назовешь. Я надеюсь только на то, что взрыв будет достаточно сильным, чтобы ликвидировать большую часть этого стада. Иначе все мои труды будут безрезультатны, тем более, что монстры здесь были явно не слабенькие. И церемониться со мной они тоже не будут. Так что мне предпочтительно все сделать так, чтобы никто из этих тварей отсюда не вырвался. А если и сможет хоть кто-то вырваться, то они должны быть в таком жутком состоянии, чтобы даже те самые толстые защитники ворот города не промахивались по ковыляющим существам, идущим к ним, чтобы пролить кровь людей. В общей сложности на эту попытку опустить бомбу к ним я потратил еще достаточно большой запас времени. Настолько большой, что мои потенциальные союзники, наверное, уже от ожидания с ума посходили, так как время уже перевалило далеко за полдень и фактически больше приближалось к вечеру. Скорее всего, они уже сами не знают, что им в дальнейшем делать придется. Вот только в данной ситуации я не собирался идти у них на поводу и рисковать своей жизнью. Слишком уж велика была опасность сделать глупость и попасть в критическую ситуацию, а я бы этого не хотел. Когда этот проклятый рюкзачок, который кто-то назвал ранцевым зарядом, в конце концов завис практически над головами у монстров, я с большим трудом перевел дыхание и аккуратно продолжил его опускать. В первую очередь по той причине, что действительно мне было это важно. Настолько важно, что я опасался, что какая-нибудь из этих тварей может просто обратить внимание на этот странный груз, опускающийся им на голову. И как результат, может поднять своеобразную панику, что тоже для меня было бы не сильно желательно. Но, видимо, моя надежда на то, что этот груз все-таки воспримут за паучка, все же сбылась. Ну, или кто-то где-то меня услышал. Я, конечно, знал о том, что на Земле сильна религия, но никогда не думал о том, что здесь сам стану во что-то верить. Конечно, кто-нибудь мог бы сказать, что в данной ситуации я мог бы легко извернуться, ведь это существо, к которому я сейчас опускал своеобразный контейнер с грузом, вообще вряд ли почувствует какую-либо угрозу. Все из-за того, что это всего лишь сундук, который опускается медленно и, по сути своей, никакой угрозы не несет. Но давайте начнем хотя бы с того фактора, что я бы на вашем месте не был настолько уверен в подобных вещах, в первую очередь по той причине, что реакцию дикого существа предугадать просто невозможно. Как оно отнесется к тому, что ему на голову опускается какой-то груз, я не знаю. Да и вам бы предсказывать не советовал. Так что в этой ситуации я бы в первую очередь думал бы о том, насколько критической она будет для того, кто в нее попадает. И уже только поэтому стоило бы не судить кого-то так строго. И все из-за того, что по своей сути подобное даже звучит глупо. Я имею в виду глупость суждения в отношении меня. Или вы думаете, что я каждый божий день такие эксперименты устраиваю? Нет. Такого каждый день устраивать я бы никому не советовал. Хотя бы ввиду того факта, что в таком положении и сам можешь легко и просто превратиться в пищу для лесных тварей. А это уже, знаете ли, из разряда того, до чего я не хотел бы доводить ситуацию. Когда, наконец-то, этот ящичек опустился до упора, или она обвисла, я замер. ожидая, что это может быть все, что угодно. Например, это могла быть голова какой-нибудь из этих тварей, которая просто не убрала ее вовремя, и теперь думала о том, какая же сволочь села ей на голову. Тоже вполне возможное решение вопроса, которое было весьма своеобразным и возможным, если так посмотреть на ситуацию. А что? По сути, у меня особого и выбора-то не остается. Сейчас для меня важным было только то, какую возможную выгоду с этого я поимею. Но не более того. Постаравшись как можно аккуратнее опустить лиану, я тут же бросился бежать в сторону, как можно дальше от этого оврага, выхватив из-за пазухи коробочку с той самой проклятой кнопкой. Я понимал, что в данной ситуации, как такового, выбора у меня просто не остается. Достаточно просто понять, что в такой ситуации нужно бежать как можно дальше. А вдруг эти идиоты действительно подсунули мне что-нибудь вроде какого-нибудь ядерного заряда? А я тут хожу и прохлаждаюсь. Честно говоря, мне об этом даже думать не хотелось. Ведь я помнил с детства тот ужас, который нам показывали, рассказывая о могуществе оружия людей, которое могло уничтожить буквально за несколько минут целую планету. И уже поэтому я понимал, что мне бы не хотелось, чтобы в спину мне прилетела та самая легендарная ударная волна. По крайней мере, я понимал, что в такой ситуации выжить у меня шансов просто не будет. Хотя бы из-за того, при таком подрыве все эти деревья превратятся в одну сплошную кашу. И вариантов у меня самого не останется. Меня просто переломает об эти деревья, если не сожжет в пламени взрыва. Конечно, кто-нибудь сказал бы сейчас мне о том, что я просто зря беспокоюсь. Ну, кто бы стал доверять фактически новичку подобное оружие? Да я-то об этом догадываюсь, но страх все равно внутри горит. И не просто горит, он рвется наружу, демонстрируя тот факт, что лучше уж бежать как можно дальше, чем наткнуться на потенциальную возможность просто и довольно глупо погибнуть фактически от собственных рук. Я не зря говорю про собственные руки, ведь в данной ситуации на кнопку пульта от этой бомбы нажму именно я. Но далеко ли пробивает этот сигнал, этого я не знал. Поэтому, стараясь как можно дальше убежать, я уже просто на автоматизме достал этот прибор и нажал на кнопку. Началось все с того, что сзади меня раздался какой-то странный звук, похожий на нечто непонятное мне. Как будто кто-то резко втянул воздух внутрь своих легких и потом шлепнул губами. Я едва не сделал глупость, попытавшись остановиться, чтобы понять все то, что же тут происходит. Однако мощный удар в спину бросил меня вперед, прямо стоявший впереди ствол дерева. Что происходило потом, я уже не помнил. Да и не до этого мне было. Я только понял, что какой-то мощный порыв воздуха, или тот самый пинок, подбросил меня вверх, заставив в прямом смысле слова взлететь. И я только увидел с огромной скоростью приближающийся ко мне навстречу ствол дерева. А потом была тишина и темнота. Может быть, именно так и выглядит смерть? Не знаю. Я знаю только то, что очень хотел жить. Но отказаться от этого задания просто не смог.